Сергей Кириенко. Хиромант. Том 1. Через 13 лет после нашумевшей премьеры сериала «Хиромант» на Первом канале автор одноименного романа знакомит читателя Литреса с исходной версией «Хироманта», содержащей все, в том числе и не вошедшие в сериал сюжетные линии и оригинальную концовку истории о молодом человеке по имени Сергей Рябинин. Прочитав в возрасте 20 лет дневник своего недавно умершего отца, которого не видел с самого раннего детства, главный герой романа узнает нечто странное о собственном будущем и решает заняться, по примеру отца, изучением хиромантии, не подозревая о том, каким трагическим последствиям приведет его это решение. От автора. Работа над романом «Хиромант» началась более 20 лет назад, в середине 90-х годов прошлого века, когда я активно изучал хиромантию и параллельно с этим делал первые шаги в литературе, учась на последних курсах физического факультета Омского госуниверситета. К 2003 году, после 6 лет тщательного обдумывания сюжета истории и полутора лет ежедневной работы над текстом романа, черновой вариант книги был написан. Однако далее произошло не совсем стандартное по литературным меркам событие. Прежде чем дело дошло до публикации романа на бумаге, историей заинтересовались продюсеры двух московских киностудий «Про-Синема Продакшн» и «Синемафор». По их заказу весной 2004 года я переработал роман в сценарий телевизионного сериала, и уже летом того же года начались съемки фильма. Премьера 10-серийного сериала «Хиромант» состоялась весной 2005 года на Первом канале. При этом фильм имел настолько высокие зрительские рейтинги, что одновременно с окончанием трансляции сериала по телевидению продюсеры канала приняли решение о самостоятельном производстве его оригинального продолжения. А сам «Хиромант» на многие последующие годы стал знаковым фильмом для отечественных поклонников неформатных драм. Что же касается моего собственного отношения к сериалу, то оно оказалось неоднозначным. С одной стороны, как простому зрителю, фильм мне, безусловно, понравился. Никаких вопросов ни по основной режиссерской работе, ни по игре актеров у меня не возникло. С другой стороны, как автора истории, меня не совсем устроило то, как режиссер и продюсеры сократили некоторые сюжетные линии романа при его переносе на экран. Разумеется, еще на стадии написания сценария я хорошо понимал, что не весь написанный мной материал попадет в фильм, что в результате и вышло. Не менее трети романа в окончательный вариант сериала включено не было. Гораздо больше мне не понравилось другое. Из-за того, что во время съемок сериала я сам не присутствовал на съемочной площадке фильма, режиссер хироманта, не имевший собственного опыта в изучении хиромантии, но занимавшийся самостоятельным сокращением многих сцен сериала, неосознанно допустил в фильме целый ряд достаточно серьезных сюжетных ляпов, связанных непосредственно с хиромантией. Но самое неприятное, на мой взгляд, произошло со второй половины истории, которую режиссеры и продюсеры упростили и сократили настолько, что в определенном смысле слова концовка сериала оказалась перевернутой с ног на голову и получила выход на продолжение фильма, хотя изначально никакого продолжения история не предполагала. В результате финал сериала превратился из финала жестко закрученного триллера смазанную развязку почти стандартной мелодрамы и стал очень сильно отличаться от развязки книги. Тем не менее, когда весной того же 2005 года сразу несколько столичных издательств вышли на меня с предложением использовать успех телевизионной версии «Хироманта» и издать у них одноименный роман, я решил отказать им. Не в последнюю очередь причина такого моего решения заключалась в том, что тогда у меня элементарно не было времени на чистовую доработку романа. Сразу же после премьеры «Хироманта» я приступил к написанию своего второго сценария, затем третьего и так далее. А к тому моменту у меня уже был не совсем положительный опыт издания полусырой книги, За несколько лет до этого мой дебютный двухтомный роман «Гулы» готовился к публикации в одном из крупнейших издательств страны в такой спешке, что вторая половина книги оказалась по существу невычитанной и изобиловала редакторскими ляпами. Повторять ту же ошибку с «Хиромантом» мне не хотелось, но все же основная причина моего отказа публиковать данный роман сразу же после премьеры одноименного фильма состояла даже не в отсутствии у меня времени на доработку книги, а в том, что, несмотря на все вышеуказанные недочеты сериала, он все-таки оказался, на мой взгляд, очень качественно снятым и по-своему логически завершенным фильмом. Я решил, что история под названием «Хиромант» уже рассказана. Пусть и не совсем так, как задумывалось изначально. Миллионы зрителей уже узнали ее именно в таком виде, и будет просто неправильно публиковать одноименную книгу, которая может вызвать достаточно сильное раздвоение в восприятии всей истории у тех людей, которым уже понравился сериал. За последующие 10 лет, на протяжении которых я работал над сценариями других фильмов, новыми книгами и театральными пьесами, я практически забыл о романе «Хиромант». Однако за это же время произошел и ряд трагических для меня событий. За годы, прошедшие после телевизионной премьеры сериала, из жизни ушло несколько близких мне человек, послуживших реальными прототипами для некоторых ключевых персонажей «Хироманта». По некоторым размышлениям, я решил, что будет честнее по отношению к их памяти все-таки познакомить читателей с первоначальным вариантом данной истории, в том виде, в каком она и была задумана в конце прошлого века, со всеми обрезанными в сериале сюжетными линиями, оригинальной концовкой и теми деталями, которые невозможно было перенести на экран, но которые, по большому счету, и делают любую историю законченной. Поэтому в 2017-18 годах я все-таки нашел несколько свободных месяцев, вытащил роман «Хиромант» из стола, отредактировал его начисто и решил разместить его на Литресе, для того чтобы все желающие, независимо от места их проживания и наличия либо отсутствия рядом с ними обычного книжного магазина, могли в любой момент времени ознакомиться с данной историей. Мне хочется надеяться, что роман «Хиромант» не разочарует тех читателей, которым в свое время понравился одноименный фильм. Ведь в книге они не только получат подробные ответы на те вопросы, которые не были до конца освещены в сериале, но и узнают о тех темных сторонах жизни главного героя истории и еще более темной тайне из прошлого его отца, о которых в сериале по определенным причинам не рассказывалось вообще. Что же касается тех читателей, которые никогда не смотрели телевизионную версию «Хироманта», то для них одноименный роман окажется полностью самодостаточным произведением, после прочтения которого смотреть сериал им, в общем-то, будет уже не так уж и интересно. В любом случае, размещением данной книги на Литрес я ставлю окончательную точку в 20-летней эпопее, связанной с романом «Хиромант». И желаю всем вдумчивого чтения. С уважением ко всем читателям книги, Сергей Кириенко, ноябрь, 2018 год. Текст читает Александра Резник.